Татонька-то у нас два раза говорить не любил. Спасибо людям, меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. Полезай ты, говорят, скорее, дитятка, на печь. А иной раз и подвезут. А то опять, когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Так уж его в деревне ругали. Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы. А так что, грех обижаться. Приветили в каждой деревне, и молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцам-то, правда, бедновато было. Голодный тогда год был. Давай так не все приветили, — поправила Филиппну Марья Петровна. Забыла, как у мужика-то заплатки отрабатывала? Да ведь то уж где было-то? К Вологде подходила. Верно, верно. Да заплаток-то ты еще к лету шла? Хошь не к лету, к весне. За зимой-то что бывает? Ну-ну, — с готовностью согласилась Марья Петровна, — рассказывай. Про журавлей-то не забудь. Вишь, вот она и про журавлей помнит, — кивнула мне Филипповна, и темное морщинистое лицо ее осветило с улыбкой. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание. «Были, были журавли», — вздохнула она. «Я из дому-то зимой отправилась, а на двину-то вышла, щука лед хвостом разломала. Иди, — говорят, — прямо на весну. Вот иду на солнышко. Тепло, травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру, журавушки, журавушки, — кричу, — скажите нашим, что девку на дороге видели, жива! Тату уж помирать собрался, вспомнил. Я, — говорит, — сам, Олька, всю весну журавлей выспрашивал, не видали ли где мою девку. «Пишите, пишите», — наваливаясь на стол грудью, — говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний. «Чего сказки писать? Ему про гражданскую войну да про революцию надо», — вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал. «Чего писать?» — рассердилась Марья Петровна. — Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть, почище всякой сказки будет. Ну-ка, Филипповна, как тебе мужик заплатки вставил? И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне. — Это уж девка близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. Что, говорит, глупое лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки некорыстные, только заплаты поставить надо. Ну, я без памяти рада. Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор. За каждую заплату ты мне день с ребятами поводишься. Филипповна пожевала губами, криво усмехнулась. Много он заплаток поставил. Недели три я у него жила. После этого старушка не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения. А затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла, наконец, в Питер. Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме. У нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, господи, как воды льет, лошадей-то скачет. А я с белым мешочком за спиной, батажок в руках, босиком. На самого Невска, главный пришпект, выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невска вышли и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакой муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну?